Но наша скорость все еще была фантастической. На нас стремительно надвигалась впереди какая-то земля, возможно, остров или риф. Казалось, дорога там и кончается, но в этом я не был уверен. Я видел и другие машины, припаркованные на острове. Нажал изо всех сил на тормоз, и шины взвыли, как побитые собаки, а зад машины стал вилять. Нас стал относить к обочине, и я отпустил тормоз, чтобы выровняться. Потом стал то нажимать, то отпускать педаль, но берег быстро приближался к нам. Я прекратил нажимать урывками и встал на педаль покрепче. Визг шин отдавался у меня в ушах. Небо, море и дорога скакали у меня перед глазами. Дарла теперь не могла мне помочь. Я сражался и с рулевым колесом, и с нею. Я оттолкнул ее и сам перехватил управление. Зрение. Нормальное зрение еще не вернулось ко мне. Но его было вполне достаточно, чтобы справиться с машиной при ярком солнечном свете. Мы снизили скорость до жалких 150 миль в час, но берег острова был перед нами. Мы промчались мимо широкого огромного пляжа, все еще по космостраде, и проскочили весь остров, как одно смазанное пятно в окнах, пока не оказались на противоположном его берегу возле еще одного пляжа. Дорога перешла в автостраду и вывела нас к морю. Недалеко от пляжа дорога стала постепенно спускаться, пока не оказалась ниже уровня моря под волнорезами. Мое окаменевшее тело было перпендикулярно тормозной педали, и я с силой оттолкнулся от рулевого колеса. Зад машины снова заносило, но я не мог рулить, чтобы выправить машину, просто не мог, поэтому предоставил неведомой силе выправить нас, как давеча. Так и получилось. Шины взвизгнули последний раз, и мы остановились в нескольких метрах от ласковых волн, которые мывали всю широкую дорогу. Долгое время никто не мог пошевелиться. Я сидел просто так, давая ласковому солнцу успокоить мое лицо. А больше я ничего не чувствовал. Я окоченел, мои руки лежали мертвыми колодами на коленях. Тело обмякло и было сейчас совершенно бесполезно. Снаружи доносились странные скрипучие голоса морских птиц и звуки воды, которая лизала тонущую дорогу. Наконец кто-то застонал. «Сьюзен!» Я сделал над собой усилие и поглядел через плечо на заднее сиденье. Сьюзен лежала где-то внизу, как и Винни. Дарла сидела на сиденье, но вид у нее был ошеломленный, обрадованный. Ей просто приятно было от того, что она жива. Ее удивляло, что она осталась жива. И в то же время она совершенно вымоталась. Все это сразу отражалось в выражении ее лица. Наши глаза на миг встретились, и слабая улыбка мелькнула у нее на губах. Потом она закрыла глаза и откинулась назад. Роланд и Джон стали подниматься с пола. Это у них заняло долго времени. Мы еще долго сидели вот так, пока я не почувствовал, что мое тело снова способно что-то ощущать. И тоненькая струйка прежней силы снова потекла в мое тело. Тогда я снова положил руки на руль. Никогда еще у меня не занимало столько времени поставить машину на задний ход. Но, наконец, я сообразил, как это делается, отъехал немного, потом развернулся и поехал назад вглубь острова. Никто не произнес ни слова. Остров был буквально забит машинами разной масти и модели. Они были припаркованы и ждали своих хозяев. Мы доехали до конца пляжа, и я поехал направо, сойдя с дороги на песок и жесткую ржавого цвета пляжную траву, пытаясь найти путь сквозь толпу припаркованных машин. Тут было всякой твари по паре. Многие из этих моделей впервые попадались мне на глаза. Люди тоже были среди машин, как и инопланетяне. Они курили сигареты, стояли кучками, смеялись, разговаривали. Остальные устраивали на песке пикник. Где-то под толстым слоем усталости я почувствовал удивление, что вижу здесь людей. Но не стал размышлять над тем, что это означало. Все, казалось, чего-то ждали. Я мог догадаться, чего именно, но не стал думать и над этим. Я продолжал объезжать пляж. Остров был узкий, но длинный, и в форме полумесяца, чуть больше песчаной полоски, куда натыканы какие-то растения, пучки странных кустов, которые выглядели как водоросли, приспособившиеся к жизни на земле. Несколько высоких мохнатых деревьев с тускло-красной листвой. Больше на этом острове ничего особенного не было. Не видно было и никакой другой земли. Вблизи от одного конца острова, который я произвольно назвал Северным, еще один кусок космострады проходил на мостике с северо-запада. Он по диагонали пересекал остров и тоже исчезал под водой. Его пересечение с веткой, которая шла с Голиафа, очевидно, тоже было где-то дальше от нас. В этом месте движение было весьма и весьма существенным. Оно было почти пробкой на полклика или около того. Страшно подумать, что было бы, если бы мы, да на нашей скорости, съехали бы именно там. Ну, да ладно, над этим тоже не стоит так отчаянно задумываться. Движение тут было довольно оживленным, поэтому я развернулся и вернулся обратно, держась с западного берега, пока не нашли место, которое было относительно свободно от машин, движения и людей. Маленькое возвышение над пляжем, на котором стояло одинокое высокое дерево. Прежде чем остановиться, мы проехали пожилого человека в ярко-голубом комбинезоне,